Поднимаясь к площади Флорес, они не произнесли ни слова. Кой дважды обернулся к ней, но Танжер решительно шла вперед, смотрела прямо перед собой и прижимала сумку локтем. Волосы и широкая юбка развивались, губы плотно сжаты, и он взял ее за руку, чтобы она остановилась наконец. К его удивлению, женщина не воспротивилась. Ее лицо оказалось совсем рядом, когда она повернулась к нему так, словно давно ждала любого предлога. По заданию Нины Палермо, Кискорос уже довольно давно следит за мной. Кою даже не пришлось ничего спрашивать. Плохой он человек и опасный. Она помолчала, словно раздумывала. Надо ли что-то добавить. Тогда подаркой я испугалась за тебя. Она сказала это спокойно, холодно, без всяких эмоций, и снова замолчала, глядя через плечо Коя на площадь, на закрытые цветочные киоски, здание почтамта и на столики угловых кафе, за которыми сидели припозднившиеся завсегдатые. «С тех пор, как Палермо показал меня ему, — закончила она, — этот человек стал для меня постоянным кошмаром. Она совсем не стремилась вызвать сочувствие, но, возможно, именно поэтому Кой не мог не пожалеть ее. Есть все-таки в ней что-то от маленькой девочки, — подумал он, — несмотря на подчеркнутую взрослую самостоятельность и решимость отвечать за последствия своей авантюры. Фотография в рамочке, серебряный кубок, девочка под защитой сильного мужчины, которого уже нет. Наивность взгляда, улыбка ожидания, когда же сбудутся все мечты. И как бы то ни было, он все еще узнавал эту девочку. Точнее, он узнавал ее тем больше, чем дольше знал Танжер. Ему захотелось приласкать ее. Это желание он ощутил в кончиках пальцев. Но вместо этого поднял руку, чтобы показать на бар, который они только что прошли, Гальегос Чико. Местные вина, крепкие напитки, хороший кофе, еду можно приносить с собой. Все это было написано в объявлении на окне идей. Но в эту минуту Кою достаточно было всего одного пункта — крепкие напитки. И он понимал, что ей тоже надо было выпить. Они вошли. Поставив локти на оцинкованную стойку, он попросил один джин с тоником для себя, ничего голубого он на полках не увидел, а второй не спрашивая для нее. Губы ее влажно поблескивали от джина, когда она посмотрела на Коя, и начала подробно рассказывать о том, как Палермо пришел к ней в первый раз. Он был любезен, держался свободно, а когда явился во второй... выложил карты на стол и, подкрепляя свои слова отвратительным присутствием Кискороса, предъявлял требования и недвусмысленно угрожал ей. Палермо хотел, чтобы она хорошенько разглядела аргентинца, узнала его биографию и запомнила его в лицо. Палермо хотел, чтобы каждый раз, как она увидит его под своим окном, или встретит на улице, или он явится ей в страшном сне, она вспоминала, в какую историю впуталась. «Она должна знать, — сказал охотник за сокровищами, — что плохим девочкам нельзя безнаказанно соваться в лес, их там ждут опасные встречи». Он так и сказал. Губы ее отвердели в горькой улыбке. «Опасные встречи». И тут Кой, который пил свой джин и молча слушал, спросил, — почему она не обратилась в полицию? Она тихонько засмеялась, глухим, хрипловатым смешком, в котором было презрение, но не было веселья. — А я и на самом деле плохая девочка, — сказала она. Пыталась обмануть Палермо, да и с музеем не слишком хорошо поступаю. Если ты до сих пор этого не понял, то ты еще наивнее, чем я думала. Нет, я не наивен. Неловко ответил он, вертя в руках холодный стакан. — Согласна. Она смотрела ему прямо в глаза, без улыбки, но спокойнее, чем раньше. — Ты не наивен. Танжер отодвинул стакан. — Уже поздно, — сказала она, посмотрев на часы. Кой допил джин, знаком подозвал официанта и положил на столик купюру. «Немного их осталось», — отметил он про себя с горечью. «Они нам за все заплатят», — сказал он вслух. Он не имел даже самого отдаленного представления о том, как может быть выполнена эта задача, и как он сумеет добиться этого. Но ему показалось, что сказать обязательно надо. «Так положено», — думал он. «Есть такие обезболивающие фразы, утешительные штампы, которые произносят в кино и романах, и даже в жизни они имеют некоторую цену». Он взглянул на нее с опаской. Боялся увидеть, что Танжер над ним насмехается, но она, по-прежнему склонив голову на бок, была погружена в размышления. «Мне все равно, заплатят они или нет. Это же гонки, понимаешь? Для меня имеет значение только одно — добраться туда раньше, чем они». Вот-вот должен вступить Сакс. «Танжер сама как джаз», — подумал Кой. Основная тема и неожиданные вариации. Она все время развивается в сторону главной темы по схеме ААБА, но при этом следить за развитием приходится внимательно, поскольку в любой момент возможны неожиданности. Внезапно схема меняется на ААБАЦБА, возникает новая, совсем неожиданная тема. Оставалось наблюдать за ней, как за импровизацией, без партитуры. Будь что будет. На площади часы пробили трижды. Сквозь наушники и музыку их бой звучал приглушенно, а после этого сразу же вступил сакс Хоукинса, третье соло, которое связывало все воедино. Кой закрыл глаза и с наслаждением слушал знакомые пассажи, они действовали успокаивающе, как все предсказуемо. Но в хрупкую мелодию вмешался Танжер. Кой утратил нить. Секунду спустя он выключил плеер, снял наушники и встал в полной растерянности. На мгновение показалось, что он слышит там, наверху, шаги Танжер, как матросы Пекода слышали в кубрике стук ноги Ахава, выточенной из китовой челюсти, когда он ночами мерил палубу, придавая своим навязчивым мыслям. Потом Кой раздраженно бросил плеер на неразобранную постель. Все это неправильно. Жанры бессовестно смешались. Период Мелвилла, как и предыдущий Стивенсона, давно ушел в прошлое. Теоретически Кой находился сейчас в периоде Конрада, а герои, которым дозволяется двигаться по территории Конрада, люди усталые, более или менее просвещенные и вполне осознающие, что, стоя у руля, погружаться в мечты опасно. Это люди взрослые, им известна тоска и скука, в их снах давно уже не проплывают процессии китов, сопровождающих белый призрак, огромный как айсберг. И все-таки, если дельфийского оракула, о котором Кой узнал тоже из Мелвилла, а тоже из других книг, коим не читанных, это если продолжало тихо звенеть в воздухе, как ветер в арфе такелажа, даже когда альбатрос, запутавшись пленным телом, во флаге Ахава скрылся под водой вместе с его кораблем, пока неутешная Рахиль, блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла лишь еще одного сиротку. Кой вдруг к собственному изумлению понял, что этапы, книжные или жизненные, как их называть, не так уж и важно, никогда не заканчиваются раз и навсегда, и что хотя герои утрачивают наивность и свежесть, необходимую для того, чтобы верить в корабли-призраки, и затонувшие парусники, море-то остается неизменным. Оно полно собственной памятью, и оно себе верит. Морю совершенно безразлично, что люди утрачивают веру в приключения, затонувшие корабли, в поиске сокровищ. Те, истории и загадки, которые хранит оно, обладают собственной, независимой ни от чего жизнью и будут обладать ею, когда жизнь на земле исчезнет навсегда.